Что мне дал год с трансерфингом? Да вообще-то ничего. Никаких чудес не произошло. Но уволился я со своей ненавистной работы и больше не работаю физически. Ну, зарабатываю я деньги головой. Но при чем здесь ТС? Ведь моя квалификация это позволяет. Ну, переехал я из однокомнатной квартиры в подвальном помещении в отдельный дом с жилой площадью 120 квадратных метров. Ну, плачу за это в два раза меньше обычной стоимости. Ну, при чем здесь ТС? Ведь может мне просто повезти? Ну, сдал я, наконец, все самые страшные экзамены в универе. Ну, начал потихонечку заниматься наукой. Но при чем здесь ТС? Ведь я весь год учился, не поднимая головы. Ну, сдал я, наконец, на водительские права, хотя несколько лет назад я многократно пытался, но при мысли о том, что у меня сейчас экзамен, у меня дрожали руки и ноги и путал газ с тормозом. Ну, купил машину, ну, при чем здесь ТС, ведь я несколько лет копил на нее деньги. Ты абсолютно прав. Трансерфинг мне не дал ничего. Единственный результат – депрессия прошла бесследно, а все остальное я потихонечку делаю сам, как нормальный человек. А трансерфинг чудес не делает. Он просто помогает людям делать обычные, рутинные дела.